Глава четвертая. Огромная, больше двух метров длиной, рыже-полосатая кошка с белой манишкой мягко прыгнула в сугроб, утонув в нем почти по брюхо, и замерла, прислушиваясь. Тигр был голоден, в животе жалобно урчало. Рыже-белая грязная шерсть обросла сосульками, сквозь облепленную репейником шкуру торчали острые ребра. Хищник на ослепительно белом девственном снегу выглядел красиво, а еще страшно. Он появился в диком и малолюдном Новохабаровском крае планеты Новая Сибирь совсем недавно. Холод и бескормица привели обычно осторожного хищника, старающегося держаться подальше от пахнущих дымом опасных двуногих, к человеческому жилью. Это раньше тигр мог гигантским прыжком до 10 метров длиной нагнать ничего не подозревающую жертву и одним движением сломать ей шею. Те годы, время молодости давно прошли, и большая часть привычной еды лоси и изюбры успешно избегала его когтей и зубов. Постоянный голод довел хищника до отчаяния, и тот стал способен на все. Первое время тигр перебивался разграблением съедобных отходов в изобилии, разбросанных рядом с людскими поселениями. Но этого было мало. Мучительный голод сводил с ума и напрочь лишал обычного страха перед человеком. Планета Новая Сибирь расположена в 20 световых годах от Старой Земли. Открыта в 35-м году галактической эры варп-кораблем «Король Артур» с американским экипажем, обладала кислородной атмосферой и биосферой на уровне микробной жизни. Попытка колонизации американцами сорвалась из-за крайне сурового арктического и субарктического климата на большей части территории. Впоследствии планета была колонизирована и терраформирована Россией. Единственный континент тянется через два полушария и в районе полюсов на севере и на юге, скован многокилометровыми льдами. Людьми освоены лишь центр континента и прилегающие к нему острова. Несмотря на суровый климат, планета богата месторождениями природных ископаемых. Так, месторождение трансурановых, металлист, не имеет аналогов в известной человечеству части галактики. Начало колонизации. В 95-м году галактической эры на планете приземлился варп-корабль с русскими колонистами-староверами. Население. Русские, представители малочисленных народов Сибири и казахи. Всего проживает 48 миллионов человек. Государственное устройство. Входит на правах автономии в Новороссийскую Социалистическую Федерацию. Столица – город Нью-Сибирск. Неожиданно тигр услышал скрип снега и неуверенные шаги. Потом до чуткого обоняния хищника долетела легкая вонь горелого табака и водочного перегара, запах человека. Хищник пригнулся и насторожился. До посещения отдаленной заимки тигр не ел 5 дней, и он решился. Упругая, грациозная, огромная рыжеполосатая кошка с белой манишкой на груди двинулась навстречу. Человек обернулся и замер. Прямо на него смотрели, словно гипнотизируя, безжалостные зелено-желтые глаза убийцы. Стасик понял, это конец. Грязные волосы под старым триухом встали дыбом и зашевелились. Лоб покрылся липкой, ядовитой испариной. На снег из-под ватных штанин полилась желтоватая струйка. «Бежать, бежать!» Но панический страх парализовал человека. Тело рыжеполосатой кошки мгновенно, словно огромная стальная пружина, сжалось, и спустя секунду человек ощутил страшные силы удар в грудь, вмявший его в снег. Над ухом грозно рыкнуло. Когти тигра вонзились в грудину несчастной жертвы. Нечеловеческая боль заставила Стасика истошно заорать. Крик длился недолго. Одним движением мощных челюстей тигр откусил голову. Кровь из перебитых сонных артерий залила ближайший сугроб, ненужная голова, отброшенная хищником далеко в сторону. Через несколько минут от Стасика остались лишь разорванные в клочья окровавленные одежды и голова с дико вытаращенными, налитыми кровью глазами. Сытый хищник довольно оскалился, стряхнул с морды капли еще теплой крови, неторопливо повернувшись к ближайшим зарослям, порысил, оставляя на снегу огромные размером с человеческую голову следы. Зимняя тайга даже на другой планете все равно тайга. Восхищаешься первозданной дикой природой? Вот она перед тобой, любуйся. Субтропическая зона планеты Новая Сибирь могла похвастаться сибирским климатом, немного севернее, переходящим в субарктический. Волшебное и ни с чем не сравнимое таежное утро вступило в свои права. Вокруг стеной стоит темно-зеленый первозданный лес, мохнатые лиственницы и ели, украшенные прикипевшими к стволам и ветвям причудливыми снежными пластами и комьями, вздымаются высоко в небеса. Воздух свеж и прозрачен, морозный туман уже рассеялся, но солнца не видно. Сырой и холодный ветер поспешно нес по серому небу стада рваных низких туч. Он шумел, выл, гнал по сугробам между высоких коричнево-красных стволов невесомую поземку. Порывы его клонили к низу верхушки деревьев, безуспешно пытались пробраться под термокостюм, тонкий и не мешающий движениям, зато отлично греющий. Неторопливо опускаясь, кружатся белоснежные, словно фата невесты, снежинки. Снег мягкий, пушистый, наверное, такой бывает только здесь, на Новой Сибири. Впрочем, это хорошо, когда идет снег. Тогда температура не падает ниже 10 градусов. Дэн устроился под могучей елью так, что заметить можно только подойдя совсем вплотную. Вроде и не так холодно, но брови успели покрыться инеем. Отчеты за выполненное на Терре Хермоса задание заняли у него полную неделю. Если кто-нибудь вам скажет, что жизнь разведчика — сплошные приключения, не верьте. Нудной писанины там гораздо больше. На следующий день на телефон пришли два приятных сообщения. На его счет пришла неплохая сумма. Премия за выполнение задания и копия приказа. Начальство отпускало в законный двухнедельный отпуск. Как его провести, Дэн размышлял недолго и уже вечером сидел на борту суборбитального самолета, а еще через час пожимал руки знакомым охотникам Федосееву и Смагулову. Спать лег он уже у них, в заимке, в 100 километрах от ближайшего людского жилища. Наушник в правом ухе ожил и принес новые звуки. Легкий хруст снега и запаленное дыхание. Голос Смагулова прохрипел. «Однако спугнули Олежку. На тебя гоним, начальник, и будь готов». «Принято», — негромко сказал Дэн и неожиданно мирно, почти по-детски, улыбнулся. Смагулов, якут по национальности, владел русским словно родным, но любил перед начальством изображать недалекого туземца. Дэн потянулся, широко разведя в стороны мускулистые руки так, что кости хрустнули. «Все-таки хорошо, что он не поехал на Южные острова. Хотя и южные, но на Новой Сибири это далеко не Африка. И температуры днем, дай бог, за 20 тепла, тут такая красота». Молодой человек был сосредоточен и серьезен, потому как дело, которым он сейчас занимался, требовало, как и его профессия, отдавать себя целиком. Бам-бам! Совсем рядом резко и гулко застучал по стволу красногрудый красавец-дятел. Дэн вздрогнул и возмущенно глянул в его сторону. «Не шуми, сволочь!» Не хватало, чтобы глупая птица спугнула добычу. Потом не выдержал и широко улыбнулся. «Господи, как же хорошо дома! Мороз, снег, как он скучал по всему этому в постоянной жаре Терра Хермоса!» В его коллекции охотничьих трофеев еще не было выведенного специально для Новой Сибири огромного королевского оленя, размерами намного большего, чем земные, и внешне напоминающего скорее лося, чем миниатюрного оленя. Огромное парнокопытное, которое друзья-охотники выследили вчера и пообещали выгнать Дэну под выстрел, отличалось пугливостью. малейший посторонний звук мог заставить его поменять направление бегства. Совсем рядом завозились снегири. Чуть подальше послышался негромкий шорох. Наверное, это какой-то таежный зверек, хорек или куница, вышел на охоту. В желудке противно заурчало. Выходили рано утром, и он не стал завтракать, не хотелось. Пошарив в кармане, бросил в рот конфету, через миг наполнившую его кисло-сладким вкусом. Когда он поднял голову, метрах в 30 от него стоял уссурийский тигр. На планету их переселили в рамках терраформирования. Зелено-желтыми глазами огромной рыжеполосатой кошки смотрела на Дэна сама смерть. Он почувствовал, как от волнения его прошиб ледяной пот, но через миг взял себя в руки. «Ух ты, черт!» — прошептал Дэн. Позавчера по инету передавали, что в соседнем районе объявился тигр-людоед. Раз хищник сам вышел к людям, значит, это и есть тот самый людоед. Попробовав сладкого человеческого мяса, он ни за что не согласится променять его на другое. На такого большого хищника Дэн не охотился никогда, хотя кто сейчас охотник, а кто жертва – большой вопрос. На кабана, волка, оленя, да, приходилось, но совсем иначе. Большая компания, хороший обзор, сколько угодно времени. Секунды потянулись, словно в дурном сне. Самым страшным было то, что он никак не мог вспомнить, какие патроны в стволе. Как возводил затвор, как загонял маслянисто-блестящий золотистый патрон, он помнил, но какой? Пулевой или картечный? Отрубило начисто. Картечина для тигра, как мертвому припарка, только разозлит. А проверять, что в стволе, уже нет времени. Он вскинул карабин, и зверь прыгнул. Словно только этого и дожидался. Бах, бах, бах! Словно сам по себе загрохотал, разрывая морозную тишину в клочья, бьющий в упор карабин. В чудовищно мощном прыжке тигр почти достал охотника. Не хватило совсем чуть-чуть, нескольких метров. Не рассчитал. А может, помешала пуля? То ли от грохота, с бьющим в глаза пламенем и острым пороховым запахом, то ли от острой боли, прошивающих могучую тушу пуль, но людоед на миг растерялся, словно гигантская кошка, испуганно прижав острые уши, оскалил страшные клыки. Дэн, наоборот, успокоился, поправил прицел, несколько пуль ударили зверю в голову. Тигр мучительно и жалобно взвыл, попытался прыгнуть еще раз, но упал на снег. Вытянулся во весь немалый рост, тело задергалось в предсмертных судорогах, пластая страшными когтями снег, и сдох. Несколько секунд Дэн оцепенело смотрел на гигантскую кошку. Умерла, в этом нет никакого сомнения. Ворона, резко взмахнув крыльями, села на ветку, вниз обрушился налипший на иголке снег. «Ну и ни хрена себе, Олешек!» — произнес Дэн и нервно рассмеялся. Запоздалый ужас накрыл с головой, по спине побежали неприятные ледяные мурашки, а на лбу выступил холодный пот. Он подошел поближе и осмотрел тушу. Три пули застряли в черепе, еще четыре продырявили шкуру. Тигр был совсем старый, рыже-белая грязная шерсть обросла сосульками, сквозь облепленную репейником шкуру торчат острые ребра. Он уже и не мог охотиться на способную убежать дичь. Видимо, это и заставило его напасть на человека. Дэн машинально вытер лицо рукавом и засунул руку в карман куртки. Где-то там была пачка сигарет. Заслоняясь ладонями от ветра, прикурил, и тут его начал бить озноб. Из таких передряг невредимым выходил, а тут еще чуть-чуть, и его бы сожрала драная и старая кошка. «Купил дохуя на михуя, на той дохе далмаху я доха не греет...» «Абсолютно», — произнес он задумчиво. Он бы так и стоял, шмыгая носом и размышляя о бренности бытия, если бы посторонний звук за спиной, звонко хрустнула ветка, не заставило его стремительно развернуться и вскинуть оружие. С дерева метрах в 15 от человека, оглушительно хлопая крыльями, сорвался в полет массивный темный силуэт. «Да чтоб тебя!» Облегченно выругался Дэн в адрес глупой птицы и обессиленно опустился на пенек. Надо позвать охотников, пусть порадуются трофею. Вытащив телефон, он лихорадочно ткнул пальцем в кнопку «вкл». Вообще-то выключать связь было должностным проступком. Но он решил, огоряну все огнем, нельзя быть все время на стороже, и отключил. Пальцы суетливо забегали по клавиатуре, набирая СМС-ку для охотников. «Срочно приезжайте, есть трофей». Отдаленные выстрелы эхом промчались над заснеженными верхушками красавицы елей и затихли в лесной чаще. Старый охотник Смогулов укоризненно покачал головой. Однако не меньше 7 пуль выпустил в оленя Соловьев, даром что хвастался снайперской стрельбой. Пулять на стрельбище — это совсем не то, что стрелять в живого зверя. Когда из-за густой завесы косматых, похожих на громадных леших и елей, с негромким гудением выехал электрический снегоход, сигарета еще дымилась на снегу. При виде лежащего на идеально белом снегу трофея, узкие якутские глаза охотника стали вполне европеоидными. «Ни хрена себе, каламбурчик!» — хрипло и без малейшего акцента сказал Смогулов. «А передавали, что он в соседнем районе. Без малого 50 километров отмахал. Ну надо же!» Он с невольным уважением посмотрел на молодого человека. «Силен, не только на стрельбище может». Шелест работающего двигателя прекратился. Охотник легко соскочил, оставляя на белоснежном снегу глубокие следы. Подошел к тигру. Осмотрев тело, осуждающе подцокал языком. «Старый, вот и стал людоедом. Не досмотрела егерская служба». Он повернулся к Дэну. «Однако в плане нервов выпить надо». Охотник достал с пояса пузатую флягу, протянул. Нарвавшись на недоумевающий взгляд, сказал настойчиво. «Пей, пей, тебе нужно, я знаю». Дэн, запрокинув голову, не дыша, только чуть дрожа, за индивелыми ресницами, опрокинул флягу. Холодная жидкость полилась по пищеводу, жарким факелом взорвалась в желудке. Ладонь провела по губам. И вправду помогло. Он блаженно прищурился, но ненадолго. Проклятый якут протянул телефон. «Тут для тебя сообщение». На экране телефона горела короткая надпись. «Срочно прибыть в штаб-квартиру службы. Юстас». Так подписывался в передаваемых по открытым каналам сообщениях глава службы безопасности Новороссийской Федерации. Давно погибший музыкант негромко напевал слова забытой песни. Дэну стоило больших трудов разыскать запись в глубинах Галлонета. Он не помнит слова «да» и слова «нет», он не помнит ни чинов, ни имен, и способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон, и упасть опаленным звездой по имени Солнце. Дэн перешагнул порог и вытащил наушники. Кроме прозрачного модного офисного стола с компьютером, стульев у стены, где мариновались посетители, и высокой амфорообразной вазы со свежими побегами в углу, больше ничего в приемной шефа не было. Показную роскошь он не любил, в чем его вкусы категорически не соответствовали желаниям секретарши. Она привычно держала спину выпрямленной, что выдавало в ней бывалую гимнастку. У нее были сухонькие острые кулачки с набитыми костяшками. «Привет, просто Мария», — небрежно поздоровался Дэн секретаршей, девушкой выдающихся достоинств, уже который год находящейся в процессе поиска подходящего кандидата в мужья. Лет ей было около 30. Изящный носик, красиво вырезанные губы и темно-карие глаза — сражали непривычных на повал. При этом она отдавала предпочтение здоровенным мужикам с накачанными мышцами. Каковых в конторе было предостаточно. В последнее время она положила глаз на Дэна Соловьева. Красив, перспективен и имеет репутацию везунчика, что немаловажно в карьере полевого агента. Она почти любила его, но парень успешно сопротивлялся натиску, так что Мария начала задумываться. А не поменять ли объект атаки? Тем более, что о многочисленных слухах и репутации Дэна как записного ловеласа на следующий день после поступления на службу ее с удовольствием проинформировали старые девы из секретариата. «Слушай, Соловьев, Девушка подняла на вошедшего кори глазища, в которых непривычный запросто мог утонуть. Красиво очерченные и яркие губы полуоткрылись. «Ты, наконец, объяснишь мне, что это за просто Мария?» В низком и красивом голосе прозвучала досада и раздражение. Взгляд мужчины невольно упал на прозрачный стол, нисколько не скрывающий соблазнительную картину. Девушка положила восхитительной формы правую ногу на колено левой, а короткая юбка слегка ниже бедра давала простор для самых откровенных мужских фантазий. Он с трудом оторвал взгляд. Чувствуя, как сохнет во рту, сглотнул ком в горле. С подружкой он расстался еще до последней командировки, а случайная интрижка на Мерлин не в счет. Специфический мужской взгляд Мария заметила и вновь задала себе вопрос. Она без сомнения нравится Дэну. Ну так почему он не делает попыток сблизиться? Это было непонятно, и от этого еще более обидно. «Дэн Соловьев!» — непривычно поправил мужчина и лучезарно улыбнулся. «Не-а». На стерильно чистый стол опустилась яркая коробка с броским иностранным названием. «Что это?» Не притрагиваясь к гостинцу, подозрительно спросила девушка и подняла взгляд на Дэна. Фигура атлета, пронзительный взгляд, ярко-синих глаз, волевая челюсть. Не зря его прозвали в конторе Джеймсом Бондом. Ох, смерть моя! Оу! Снисходительно усмехнулся Дэн, в упор рассматривая озадаченное лицо очаровательной собеседницы. Это цукаты из кактусов. Да? «Всегда найдешь что-нибудь эткое». Девушка неопределенно покрутила тонкими пальчиками с модным в этом году огненным маникюром. «Он, наверное, хочет меня откормить, как корову», — пожаловалась она в пространство. Но подарок приняла, небрежно смахнув его в ящик стола. Знала, что лишь бы что Дэн не подарит. «Спасибо», — деликатно поблагодарила Мария. «Как отдохнул?» Девушка подняла глаза на посетителя, в слегка косящем, затуманенном взгляде, чрезмерный и влажный блеск. Насилуя волю, Дэн ответил с преувеличенным энтузиазмом. «Прекрасно! Синее море, чистый, как девичья слеза, песок, пальмы вокруг!» «Балабол! Откуда на нашей Новой Сибири пальмы? Разве что в оранжереях?» Дэн слыл любимцем женщин, но всегда вел себя с ними предельно честно, принципиально ничего не обещал и старался не заводить длительных романов. Крепко привязываться к кому-либо он зарекся и смертельно боялся прикипеть душой к обреченным, погибнуть в грядущем апокалипсисе, будущем жене и детям. Стрельнув искоса взглядом в Дэна, девушка добавила с нотками ревности в голосе. «Наверное, еще и шикарные женщины?» «Шикарные?» «Кое-что шикарное было», — Дэн вспомнил убитого тигра. «Слушай, ты не знаешь, зачем меня старик вызвал из отпуска?» «Да», — задумчиво протянула Мария. В темно-карих глазах ее загорелся отчаянный огонек. «Ох, побью я тебя сегодня!» «Дэн, с тебя 3 раунда на ринге!» «Сдаюсь, сдаюсь, заранее сдаюсь!» Поднял руки Дэн. Физическая подготовка, рукопашка, стрельба в конторе были обязательными, даже для офисных. Силой девушка, конечно, значительно уступала тренированным операм. Зато ее реакции и растяжки мог позавидовать любой. Благодаря этому она стала серьезным противником, по крайней мере, если не драться насмерть. «Старик не слишком нервничал, что меня долго не было на связи?» «Ну, как сказать, пару раз справлялся о тебе», — мстительным голосом ответила девушка. Дэн погрустнел. Старик под настроение мог вздрючить так, что небо с овчинку покажется. «Не знаешь, что за спешка, что не дали отгулять законный отпуск?» Слегка откинувшись в кресле, девушка неторопливо поменяла позу. Перед носом мужчины мелькнуло идеальной формы белоснежное бедро, на миг предоставив возможность нескромному мужскому взгляду заглянуть чуть дальше. Левая нога легла на правую. Дэн сглотнул жадную слюну. Девушка нравилась настолько, что он боялся признаться себе в этом. «Спокойно», — произнес он про себя, — «не смей». Он с удовольствием приударил бы за ней и даже, чем черт не шутит, женился, но не судьба. В оценивающем взгляде, который бросила на мужчину Мария, промелькнуло торжество. «Не так уж я тебе и безразлична». Впервые лицо девушки осветила озорная полуулыбка. Обычно она, даже если и знала, какое именно задание предстояло оперу, никогда не рассказывала, но на этот раз смилостивилась. «Кажется, что ты не по нашему ведомству», — наморщив тоненькие по моде брови, сказала девушка. «Угу». Дэн отрывисто хохотнул, лоб собрался в неглубокие морщины. «Доложи старику, что я здесь». На маникюренный палец прикоснулся к кнопке коммуникатора. Дождавшись, когда из динамика послышится чуть простуженное «слушаю», Мария доложила, что майор Соловьев прибыл. Выслушав ответ, указала на массивную, словно крышка реакторного отсека, дверь. Дэн зашел в кабинет, огляделся, фиксируя обстановку. От некоторых привычек, вбитых в академии на уровне подкорки, крайне сложно избавиться. На экране, занимавшем всю противоположную стену, на фоне колонн священного храма Исэдзингу, беззвучно разевал рот японский император. По низу торопливо бежала строчка синхронного перевода. Из открытого окна бодрящий ветерок доносил запахи цветов экваториальной зоны Новой Сибири. Жизнь торопилась взять свое за недолгое лето. Совсем скоро наступит зима и укроет города и леса снежным одеялом. Дэн слегка нахмурился. Японский он знал в совершенстве и заслуженно считался одним из лучших специалистов по планете. Но в последнее время их спецслужбы вели себя тихо и не доставляли проблем. С чего бы это шеф смотрит японские передачи? Хозяина кабинета все звали просто Тимофеевичем, конечно, когда он не слышал. Так фамильярно назвать шефа в глаза было просто немыслимым. В те страшные трагические дни, когда под адский грохот орбитальных бомбардировок и кровь десятков тысяч разваливалась империя человечества, он вместе с легендарным Крейцем стоял у истоков создания службы безопасности Новороссийской Федерации. Авторитетом в службе, или как ее еще называли своей конторе, он пользовался непререкаемым. Шеф поднял взгляд от монитора, лежащего на дубовом с массивными ножками столе. Выцветшие глаза над покрасневшим, как у алкоголика, носом недовольно блеснули, рука огладила густые седые усы. «Смотрю, не торопишься. Сообщение с вызовом послал еще позавчера, а ты изволил явиться только сегодня». Шеф демонстративно опустил взгляд на раритетные механические часы на запястье, какие сейчас носили лишь завзятые франты. Ходили слухи, что их ему подарил сам Иван Васильевич Крюгер, президент Новороссийской Федерации, за раскрытие заговора дипломатов. «Обед уже. Владимир Тимофеевич, вы знаете, я был на охоте, а в тайге связь не везде есть». Дэн посмотрел шефу в глаза самым честным взглядом, на который только был способен. Но тот не поверил. Своих сотрудников он знал достаточно хорошо. «Не надо мне заниматься очковтирательством. Наверняка сам отключил связь», — недовольно произнес старый брюзга и оглушительно чихнул. «Черт!» — проворчал он под нос и высморкался в вытащенный из штанин платок. Человечество летало к далеким звездам, оперировало кварковой энергией, но до конца справиться с вызываемой вирусами обычной простудой так и не смогло. «Извини», — произнес он уже более спокойным тоном и спрятал платок обратно. «Давай здороваться. Поздравляю тебя с благополучным возвращением с холода». Примечание. Вернуться с холода. Вернуться из враждебного окружения. Под чужими документами и без дипломатического прикрытия. Конец примечания. Хотя и не все получилось, не забыл поддеть шеф. Рукопожатие Тимофеевича крепкое, еще совсем не старческое. Жестом тот указал на кресло рядом с собой. Это был плохой знак, Дэн тоже хорошо знал шефа. Похоже, заслуженный отпуск догулять не дадут и загрузят чем-то срочным и крайне важным. Лицо Дэна по бесстрастию могло поспорить с физиономией лучшего игрока в покер, но в душе разгоралось недовольство. В конторе служат тысячи человек, а несмотря на это, именно его вытаскивают из отпуска. Он быстро, но без суетливости, опустился на предложенное место. «Как отдохнул?» Вздохнув, Тимофеевич искоса взглянул на подчиненного, и Дэн снова нешуточно напрягся. «Точно, накрылся отпуск. Отзовут?» «Нормально, только мало». «Ничего страшного», — суровым голосом произнес Тимофеевич и снова оглушительно чихнул. Спрятав платок, продолжил. «А у нас здесь чертовы дожди и слякоть, и некогда, как тебе, прохлаждаться в тайге. Мне нужен классный специалист по Ниппону. А ты у нас из лучших». Пару мгновений в кабинете висела напряженная тишина, а затем Тимофеевич продолжил. «Итак, перейдем к делу». «Я весь внимание, Владимир Тимофеевич. Что ты знаешь о Зулуленде?» «Жуткая дыра, сидящая на дотациях развитых планет. По информации с Ниппона, имперская разведка послала туда тайную экспедицию». Шеф саркастически ухмыльнулся. «Маскируются под геологов. Они якобы смогли расшифровать какие-то записи предтеч. В них говорится, что на планете спрятано нечто важное, что переводится на русский как «лампа Аладдина». Скорее всего, чушь, но проследить за японцами мы обязаны. Играть в помощь развивающимся планетам могут и двое. Я принял решение направить туда нашу экспедицию. Начальником охраны поедешь ты». Предтечи. Жили почти 100 000 лет тому назад в том же уголке галактики, что и человечество, и остальные известные людям высокоразвитые расы — биен-арапо, волфы и ящероподобные лапхи. Известно о них совсем немного. Неизвестно даже, была ли это одна цивилизация или несколько. Знания и возможности предтеч казались нынешним обитателям здешнего участка галактики почти беспредельными. В отношении их был применим третий закон Кларка. Всякая достаточно развитая технология неотличима от магии. Древняя цивилизация погибла по неустановленным причинам. Возможно, вырождение, техногенная или природная катастрофа, или война, каких Вселенная видела несчетное количество. После себя они оставили совсем немного безмерно ценившихся разумными артефактов и древние развалины. А вот это уже очень серьезно. Земляне находили следы погибших цивилизаций приблизительно своего технического уровня или ниже на множестве планет. Где-то разумные добровольно ушли, где-то погибли от экологических или техногенных катастроф, но основной причиной исчезновения были войны. Разумные воевали всегда, но на их фоне на особицу стояли предтечи. Их артефактов находили крайне мало, но каждый такой случай значительно продвигал вперед земные технологии. Та же антигравитация покорилась людям после знаменитой находки катера предтеч на Плутоне. Дэн едва не скрипнул зубами. Черт, все планы на смарку. Это было почти безнадежно. В конторе действовал тот же принцип, как и в армии. Я начальник, ты дурак, и наоборот. Но Дэн все же решился на почти безнадежную попытку. А это случайно не Деза? Примечание. Деза — дезинформация. Конец примечания. Владимир Тимофеевич, последнее время я... От порыва ветра занавески качнулись, на миг открывая вид на построенное в новоклассическом стиле массивное помпезное здание планетарного парламента. А еще дальше упиралась в хмурое небо стеклянная громада англосаксонской миссии. После того, как обосновавшиеся на Новой Сибири староверы обнаружили богатейшее месторождение трансурановых металлист, на планету хлынули колонисты из России, шахтеры, инженеры, металлурги. На выделенные генеральной директории средства провели терраформирование планеты, смягчившие климата и создали привычные людям биоценозы. Примечание. Биоценоз – это исторически сложившаяся совокупность людей, животных, растений, грибов и микроорганизмов, населяющих относительно однородное жизненное пространство, определенный участок суши или акватории, связанных между собой, а также окружающей их средой. Конец примечания. В последующие десятилетия усилиями геолога-разведчиков Новороссийской Социалистической Федерации были открыты новые богатейшие рудные месторождения. Планета оказалась удивительно богата полезными ископаемыми, от трансурановых до банальных металлов. Ее недра содержали не менее половины известных человечеству залежей трансурановых, критически важных для техники 24 века. Колоссальные природные богатства планеты и тот факт, что первоначально планету открыли американцы и даже пытались ее освоить, заставлял англосаксов до сих пор кусать локти. Не только в средствах массовой информации и англоязычном секторе Галлонета, но и в Конгрессе Англосаксонской Федерации открыто призывали покарать варваров, сидящих на куче сокровищ, отобрать планету, по праву принадлежащую потомкам американцев, жителям Англосаксонской Федерации. Но все эти призывы ни к чему не приводили. Военно-космический флот русских считался одним из сильнейших среди человеческих, и риск войны с русскими оценивался серьезными и совершенно непубличными людьми, обретавшимися в аналитических отделах военного министерства и разведки, как совершенно неприемлемый. Общественности трех планет – Хоумленд, Нью-Бирмингем и Дистантленд – оставалось лишь бессильно скрежетать зубами. Шеф неожиданно разозлился, разгневался, рука разгладила седые усы. «Это не обсуждается. Потом догуляешь отпуск. Сразу за оба задания». Голос Тимофеевича сух и негромок. И Дэн погрустнел. Похоже, шансов отвертеться у него никаких. «Есть!» — в голосе Дэна столь ясно слышалось разочарование, что шеф сдвинул сидеющие брови. «Твоя задача — проследить за японцами, и если они найдут что-то стоящее, вызвать спецназ. Неделю тебе на подготовку. Подробности узнаешь у начальника отдела. Все, иди». Зулуленд был слишком зависим от внешних влияний, чтобы в серьезных случаях обращать внимание на его независимость, суверенитет и прочие дипломатические глупости. Тщательно скрывая разочарование, Дэн поднялся с кресла и, попрощавшись, аккуратно закрыл за собой дверь. Темно-карий взгляд девушки поднялся на молодого человека. От нее исходили волны тонкого и до крайности возбуждающего аромата, наводя на мысли о женском тепле и ласке. «Хороша», — привычно отметил Дэн. «Мария, что вам привезти из жарких стран?» — белозубо улыбнулся парень. Девушка подозрительно поджала губы, недоверчиво посмотрела на мужчину, но извечное женское любопытство, погубившее прародительницу Еву, и желание взять верх возобладали. «Золотое колечко с бриллиантом. Яда в голосе девушки хватило бы, чтобы отравить половину мужчин конторы». Дэн задумчиво почесал шею, в прищуренных глазах мелькнула смешинка. Он поднес руку к губам, словно закрывая то, что он скажет, от всех, кроме Марии. «Что-нибудь из африканских сладостей устроит?» Девушка вспыхнула кумачом и залилась краской до ключиц. Он удачно уклонился от запущенной в него ручки, с глухим стуком отрикошетившей от стены, и выскользнул за дверь, провожаемый угрозами сделать из него на ринге отбивную. Ни сегодня и не в этот раз. Неделю ему будет не до спорта, а затем очередная командировка. Двигаясь по коридору к широкой мраморной лестнице, ведущей на первый этаж здания, Дэн на ходу включил телефон. Дождавшись, когда на экране появится знакомое лицо отца, сказал извиняющимся голосом: «Пап, привет, срочная работа, извини, не смогу прилететь к вам, не могу много говорить. Срочно уезжаю в командировку». Выслушав ответ, произнес с легкой досадой. «Ну извини, ты же знаешь, какая у меня работа». Он вздохнул. «Да знаю я, что мама будет расстраиваться. Так что лучше ты ее предупреди, а то опять будет плакать. И я вас тоже люблю».